Петру нетерпеливо хотелось в Голландию, страну кораблей и всякого мастерства. Для него это была настоящая обетованная земля. Оставивши позади себя посольство, он поплыл по Рейну и каналам с несколькими волонтерами и немногочисленной прислугой. Петр много наслышался о Голландии от голландцев, которых было очень много в России, и узнал от них о том, что недалеко от Амстердама, в прибрежном местечке Саардаме, есть большая корабельная верфь. Не останавливаясь в Амстердаме, Петр оставил там большую часть своих спутников, взял с собою только 6 волонтеров, и в том числе Александра Меншикова, и приехал в Саардам 7 августа в одежде голландского плотника, в красной фризовой куртке, в белых парусинных штанах и лакированной шляпе. Там нашел он знакомого кузнеца, работавшего некогда в Москве, Геррита Киста. Приютился в его доме, упросивши хозяина никому не говорить, кто он таков, и выдавал себя за простого русского плотника. Здесь царь принялся работать топором вместе с другими работниками. Ходил с ними в трактир, пил пиво, посещал разные заводы и мельницы, которых было много в окрестностях Саардама. Вскоре, однако, саарданцы смекнули по приемам чужеземного плотника, что это должен быть важный человек. А жена кузнеца Киста проговорилась, и все узнали, что плотник царь. Тогда за ним начала ходить толпа любопытных. Однажды он раздражил уличных мальчишек. Он дал нарочно одним из них слив, а другим не дал. И они на него зато кидали грязью. Царь принужден был жаловаться бургомистру. Бургомистр для охранения царя устроил на мосту стражу, чтоб не давать толпе собираться перед домом, где жил царь. Но это не помогало. Сам Петр не привык сдерживать себя, и однажды, когда его окружила непрошенная толпа, бесцеремонно ударил по щеке одного из зевак, которого голландцы в шутку прозвали после этого рыцарем. Эти обстоятельства заставили Петра удалиться из Саардама, где он прожил всего 8 дней. 15 августа приехал он в Амстердам, куда вслед за тем прибыло и русское посольство. В Амстердаме прожил он 4 месяца. Здесь при посредстве бургомистра Витсена, который был некогда в России, Петр определился простым рабочим на Ост-Индскую верфь и с чрезвычайным увлечением для собственного изучения кораблестроительного искусства трудился над постройкой фрегата, заставляя и своих русских волонтеров работать вместе с собою. Но голландский способ кораблестроения не вполне удовлетворял его. Голландцы были только практики. Теоретическая часть у них была в небрежении. Петр проведал, что в этом отношении англичане стоят выше голландцев, и задумал ехать в Англию с целью дальнейшего своего усовершенствования в кораблестроении. Петр занимался не одним кораблестроением. Его также занимало все другое. И фабрики, и анатомия, и естествознание. Он ездил в Лейден наблюдать над вскрытием трупов, изучать разные аппараты и микроскопы. Занимался также гравированием. И в то же время не терял из виду внутренних и внешних дел своего отечества. Следил за делами в Польше, Турции, за своими кумпанствами, продолжавшими строить корабли в России. Договаривал и нанимал мастеров для отправления в Россию и не оставлял без внимания хода политических событий в Европе. С замечательную проницательностью предсказал он тогда разрыв с Францией после Ризвикского мира, которому радовались голландцы, названные царем за такую недальновидность дураками. В Утрехте царь познакомился с английским королем Вильгельмом III. Был принят им отлично, и это утвердило его в намерении ехать в Англию. Он взял в Голландии от корабельного мастера, у которого работал, аттестат на имя Петра Михайлова и в январе 1698 года прибыл в Англию. Принятый в Лондоне радушно королем, осмотрев наскоро достопримечательности Лондона, Петр поспешил к своему любимому делу. Поселился в 3 верстах от Лондона в городке Дептфорде, на Королевской верфи. Принялся за работу под руководством мастера Эвелина. Начал прилежно изучать теорию кораблестроения и заниматься математикою. Ездил оттуда в Вульвич осматривать литейный завод и арсенал, обозревал госпитали, монетный двор, где наблюдал производство работ с целью применить к России виденные им способы. Посещал парламент, побывал в Оксфордском университете, толковал с англиканскими епископами о различии вер. Заходил даже в квакерскую общину. Посещал разные мастерские, и не было, говорили англичане, такого искусства или ремесла, с которым не ознакомился бы русский царь. Но потом он все-таки возвратился опять к своему любимому кораблестроению. Все его интересовало, но корабельное дело было ему всего милее. «Английский адмирал, — говорил он тогда в порыве восторга, — счастливее московского царя». Солисбюрийский епископ Бернет, которому было поручено показывать царю достопримечательности и объяснять их, сделал несколько оригинальных замечаний насчет личности Петра. Это был человек, по мнению Бернета, с необыкновенными способностями и с такими познаниями, которых нельзя было ожидать при его небрежном воспитании, проявлявшемся на каждом шагу. Он очень горяч, порывист, страстен и крайне груб. Постоянное излишнее употребление вина развило в нем еще сильнее эти качества. Страстная любовь Петра к кораблестроению побудила Бернета сделать заключение, что он считает его более рожденным быть корабельным мастером, чем царем. Все его своеобразные приемы до такой степени поражали Бернета, что он считал его почти помешанным. К этому, вероятно, побуждало английского епископа и то, что голова царя постоянно тряслась, и все тело было подвержено конвульсивным движениям. Англия произвела на Петра самое благоприятное впечатление. он признал преимущество английского кораблестроения перед голландским, а решил, что у него вперед будет принят английский способ постройки, и он будет приглашать преимущественно английских мастеров. Здесь, по рекомендации лорда-маркиза Кармартена, Петр пригласил несколько мастеров и инженеров, в том числе Джона Перри, специально для прорытия канала между Волгой и Доном, и математика Фергерсона для преподавания математических наук в России. Лорд Кармартен был сам страстный любитель мореплавания, и потому Петр с ним особенно сошелся. Через посредство Кармартена Петр заключил с английскими купцами договор о свободном ввозе табака. Хозяин этой компании заметил Петру, что русские, особенно духовные, питают отвращение к этому зелью и считают его употребление грехом. Петр ответил: «Я их переделаю на свой лад, когда вернусь домой». Самая забота о ввозе табака в Россию имела тот смысл, чтобы заставить русских отречься от одного из многих предрассудков, которым решился объявить царь ожесточенную войну после побывки своей в Европе. Король Вильгельм Английский подарил своему гостю прекрасную яхту. Петр со своей стороны оставил английскому королю превосходный портрет, писанный учеником Рембрандта Кнеллером. Сознавая пользу, полученную им от пребывания в Англии, Петр на прощание сказал: «Если бы я не поучился у англичан, то навсегда остался бы не более как плохим работником». 18 апреля Петр простился с королем и отплыл на подаренной им яхте в Голландию. 17 мая отправился он из Голландии в Вену, и в ожидании разрешения вопросов о разных обрядностях, касавшихся приема русского посольства, и спросил у императора согласие на свидание с ним и с его семейством частным образом, без церемоний. Это дало ему возможность, не стесняя себя придворным этикетом, осмотреть все достопримечательное в Вене. Здесь Петру предстояло решить важное политическое дело – отклонить императора от мира с Турцией, потому что Петр в то время даже свои кораблестроительные планы связывал с мыслью об утверждении русской власти на Черноморских берегах. Петр не достиг своей цели. Казна императора была недостаточна для новых военных предприятий. Император утешал русского царя только тем, что обещал на переговорах с Турцией поддерживать желание России удержать за собою новоприобретенные места на Дону и Днепре. И домогательство овладеть еще одним пунктом в Крыму, именно Керчью. Среди толков о политических вопросах отправлялись разные празднества в честь приезжих гостей. Русское посольство в день именин государя давало вечер для высшего венского общества, а император веселил своего гостя великолепным маскарадом, где знатные особы представляли своими костюмами разные народы и разные общественные звания. А русский царь, как приехавший из Голландии, явился в виде фрисландского крестьянина. Надобно заметить, что эти увеселения были также своего рода школою для молодого царя, с жадностью перенимавшего не только европейские знания, но и европейские увеселения. Петр из Вены хотел ехать в Венецию. Она своим значением морской державы сильно привлекала Петра. Но тут пришло к нему известие о бунте стрельцов. Петр 19 июля поспешил в Россию. Он был сильно встревожен. На дороге его успокоила весть, что бунт усмирен. Петр поехал тише, осматривал Величковские соляные копи, три дня пировал с польским королем Августом II в местечке Аравия, очень полюбил короля и тайно заключил с ним условие начать войну со Швецией. Едучи далее, царь принимал угощения от польских панов, через маятности которых проезжал и 25 августа 1698 года прибыл в Москву. В жизнеописании царевны Софии мы уже изложили расправу Петра со стрельцами. Путешествие Петра было великим событием, с которого началась преобразовательная деятельность государя. И русское общество пошло безвозвратно по новому пути сближения с Европой. С этих пор открывается кипучая, неутомимая деятельность Петра и во внешних, и во внутренних делах. Началом преобразований было изменение внешних признаков, разнивших русскую жизнь от европейской. Петр на другой же день после прибытия своего в Москву, 26 августа, в Преображенском дворце, собственноручно начал отрезать бороды. Дана была пощада при дворе только двум старикам – Стрешневу и Черкасскому. Всем близким к царю людям велено одеться в европейские кафтаны. Все войско велено нарядить в форменную одежду по европейскому образцу. Бородобритие и перемена одежды с первого раза возбуждали ужас и показывали, что Петр не будет оказывать снисхождения обычаям древней русской жизни, принявшим религиозное значение. Истории в русской литературе существовали приписываемые святым мужам поучения о сохранении бороды. Борода у мужчин считалась признаком не только достоинства, но и нравственности. Бритье бороды называлось еленским, блудным, гнусным делом. Бритый человек, если он не был иноземец, возбуждал к себе презрение. И вдруг сам царь приказывает русским людям учинять над собою развратное, скаридное дело. Что касается до иноземцев, то русские признавали за ними знание разных хитростей и готовы были пользоваться их службою России, но считали их еретиками, а свой народ – избранным Божьим народом. В глазах русских, согласные с уставами православной церкви обычаи, почитались святыми, богоугодными, наравне с самою церковью.